Князь заметил, что Аглая вдруг вышла из своего места и подошла к столу. Он не смел на нее посмотреть, но он чувствовал всем существом, что в это мгновение она на него смотрит, и, может быть, смотрит грозно, что в черных глазах ее непременно негодование, и лицо вспыхнуло. — А мне кажется, Николай Ардальонович, что вы его напрасно сюда перевезли. Если это тот самый чахоточный мальчик, который тогда заплакал и к себе звал на похороны, — заметил Евгений Павлович, — он так красноречиво тогда говорил про стену соседнего дома, что ему непременно взгрустнется по этой стене, будьте уверены. — Правду сказал, рассорится, подерется с тобой и уедет, вот тебе сказ. Елизавета Прокофьевна с достоинством придвинула к себе корзинку своим шитьем, забыв, что все уже подымались на прогулку. — Я припоминаю, что он стеной этой очень хвастался, — подхватил опять Евгений Павлович. — Без этой стены ему нельзя будет красноречиво умереть. А ему очень хочется красноречиво умереть. — Так что же, — пробормотал князь, — если вы не захотите ему простить, так он и без вас помрет. Теперь он для деревьев переехал. О, с моей стороны я ему все прощаю. Можете ему это передать. Это не так надо понимать. Тихо и как бы нехотя ответил князь, продолжая смотреть в одну точку на полу и не поднимая глаз. Надо так, чтобы и вы согласились принять от него прощение. Я-то в чем тут? В чем я пред ним виноват? Если не понимаете, так... Но вы ведь понимаете. Ему хотелось тогда всех вас благословить и от вас благословение получить. Вот и все. Милый князь, как-то опасливо подхватил поскорее князь Ща, переглянувшись кое с кем из присутствовавших, рай на земле нелегко достается. А вы все-таки несколько на рай рассчитываете. Рай — вещь трудная, князь, гораздо труднее, чем кажется вашему прекрасному сердцу. Перестанемте лучше, а то мы все опять, пожалуй, сконфузимся, и тогда пойдемте на музыку, — резко проговорила Елизавета Прокофьевна, сердито поднимаясь с места. За нею встали все.